День 16. Страдания святого священномученика Афиногена и 10 учеников его. Во времена нечестивого римского царя Диоклетиана было жестокое гонение на христиан, и все, жившие богоугодно, находились в беде. Повсюду было неспокойно. Многие предавали друг друга на смерть. Отец сына, брат брата, родственник родственника, из страха перед царем. Прибыл в армянский город Севастию один егемон по имени Филомарх. Собрав множество идольских жрецов, он повелел им с венками на головах приносить скверным богам своим жертвы с весельем и торжеством, при звуках труб и кимвалов, при игре на гуслях и свирелях. Сам же, севший на виду у народа, на суд, приказал проповеднику громко кричать следующее: «Послушайтесь, граждане, все знаменитые люди царского повеления, пойдите и принесите богам жертвы». И сколько ни было народу, закричали все: «Мы христиане и не поклонимся идолам». Тогда мучитель приказал воинам избивать народ, и многие умерли за Христа и приняли венцы небесные. После этого подошел к мучителю начальник отряда воинов Николай и сказал: «Господин егемон, здесь есть один человек по имени Афиноген, епископ христианский, который всех совращает в свою веру. Живет он в селе Педахфона». Егемон тотчас послал воина взять его. У святого Афиногена близ того села в особом уединенном месте был маленький монастырь, где он жил с 10 учениками своими в посте и молитвах. Пришли воины к монастырю его и не нашли самого святого епископа, он отлучился куда-то. Тогда они связали его учеников и отвели их в Севастию. Увидел их егемон и приказал отвезти в темницу, заковать в оковы и строго следить за ними. А воинам сказал: «Найдите мне учителя их». Воины пошли повсюду разыскивать Афиногена. Муж же Божий Афиноген, придя в монастырь и не найдя свои братья, вошел в молитвенный храм и, смотря со слезами на стоявший там честный крест, сказал: «Где братья мои, которых я тебе поручил? Кто будет совершать со мною обычные молитвы к Богу? Где прекрасные ветви масличные? Что с ними? Не знаю». И тяжко горевал святый. Выйдя из монастыря, он ходил вокруг него, удивляясь и недоумевая, куда ушли братья. И вот прибежал к нему олень, которого недавно он скормил своими руками, начал ласкаться к нему и лизать его руки. Потом он встретил одного знакомого человека, который спросил его: «Где был ты, святый владыка, когда взяли твоих учеников? Ведь егемон присылал за ними воинов, приказал связать их и везти в город, чтобы замучить». Услышав это, святый обрадовался и, посмотрев на небо, сказал: «Благодарю тебя, Господи Иисусе Христе, что достойных рабов своих призвал ты в Царство Небесное». Отослав оленя в пустыню, сам он поспешил в город Севастию к своим ученикам. Придя к городскому судье, он начал громко кричать: «Зачем ты обокрал меня, мучитель, расхитив церковь мою? Пусть видит Бог злое дело, совершенное тобою, и пусть обрушится своим гневом на тебя». Тотчас воины схватили святого и привели к егемону, говоря: «Вот Афиноген, которого ты велел искать, он очень оскорбляет твою светлость». Егемон тотчас велел бросить его в темницу, где были заключены его братья за Христа. Увидев своих братьев, святый очень обрадовался и сказал им: «Мир вам! Благодать Христова да будет с вами, дети мои! Вы оказались угодны Богу, потому Он и позвал вас на обет небесный. Будьте тверды, не бойтесь соблазнов мучителя, вам Бог поможет завтра совершить ваш подвиг, и будете вместе с ангелами и ликами святых вступать в райские радости и веселье славить небесного владыку вовеки». На следующий день мучитель сел на суд и приказал привести к себе Афиногена с 10 его учениками. Он сказал им: «Принесите жертву богам по царскому повелению. Если же не послушаетесь, то я буду мучить вас лютыми муками и лишу вас жизни, как погубил упорствовавших прежде вас. Злом погибли злые». Святый же Афиноген ответил ему: «Те, которых ты, мучитель, называешь погибшими, не погибли, но ликуют на небесах вместе с ангелами». И Демон сказал: «Не задерживай меня, Афиноген, а послушайся поскорее меня и вместе с товарищами своими принеси жертву богам, чтобы не погибнуть вам злой смертью». На это святый сказал Агимону: «Мучитель беззаконный, пес прескверный и бесстыдный, не испугаешь нас своими угрозами, делай, что хочешь, мы готовы терпеть все за нашего бога». Тогда мучитель разгневался и велел 10 учеников Афиногена, обнаженных, повесить на дубе, жестоко бить и железными гребнями строгать их тело. Они же, страдая, говорили: «Мы готовы на раны ради Христа бессмертного. Не отречемся от тебя, владыка, Боже наш». Мучитель, увидев их мужество и терпение, непреодолимые никакими муками, велел усечь их мечом. И скончались святые в добром исповедовании и со славою перешли в райские селения. По убиении святых 10 мучеников Егемон обратился к святому епископу Афиногену со словами: «Где же твой Христос, которого ты называешь Богом? Почему не пришел он и не избавил твоих учеников от моих рук?» С этими словами Егемон велел и его также повесить на голову на дереве и бить. Святый же, когда его били, говорил: «Слава тебе, Боже, что сподобил меня страдать за имя твое». Сказал ему Егемон: «Что уж и тебе, а не избавляет твой Бог от моих рук?» Мученик отвечал: «Избавил и избавит от злой хитрости твоей беззаконной». Тогда Егемон велел снять его с дерева и опять жестоко бить по ребрам. А святый воскликнул, обращаясь к Богу: «На тебя, Господи, уповал, спаси меня твоей милостью». И был ему божественный голос свыше: «Дерзай, избранник мой, я с тобой, Бог твой, сохраняющий тебя». Этот голос слышал не только святые, но и слуги, мучившие его. Их объял страх, и они не могли больше мучить человека Божия, так как руки их оцепенели. Один из друзей Егемона по имени Филипп, сидевший с ним вместе, сказал ему: «Не говорил ли я тебе раньше, что христиане волшебники? Погуби этого поскорее, чтоб не соблазнились те, кто на него смотрит». Егемон тотчас задал приказ умертвить мученика мечом, а святый сказал мучителю: «Прошу тебя, Егемон, прикажи отвезти меня в мой монастырь и там умертвить». И Егемон исполнил его просьбу. Когда святого вели в его монастырь, он пел некоторые стихи из псалмов Давидовых и радовался тому, что скоро разлучится с телом и отойдет к Господу. Когда он был близко от монастыря, вышеупомянутый олень вышел из пустыни навстречу святому и поклонился ему в ноги. И сказал ему святый: «Ты лишился братья, вот лишаешься и того, кто вскормил тебя. Боже вечный, пусть не даст тебя и твоего потомства в руки охотников, но пусть потомство твое будет прибегать сюда в память нашу, на заклание, и в пищу во славу Божию тем, кто будет приходить праздновать нашу память». Олень, проливая слезы, припал к ногам святого, а он, осенив его крестным знамением, сказал: «Иди с миром в пустыню». Войдя в свой монастырь, святый Афиноген помолился Богу так: «Господи Боже мой, прими душу мою с миром и сподоби меня быть вместе с моей братьей, чтобы нам вместе славить Пресвятое имя Твое вечно. Подай, Господи, вечное Твое благословение всем, чтущим с любовью память мою, всем молящимся Тебе с упоминанием моего имени яви свою благодать и подай им скорую помощь во всякой их нужде». Во время его молитвы послышался голос с неба: «Сегодня со мной и учениками своими будешь в раю, и все просьбы твои исполнятся». Мученик, услышав этот голос, весьма обрадовался и с весельем подставил под меч свою голову. Ему усекли голову, так скончался он о Господе. Честное тело его погребли верующие на том же месте и собирались каждый год в день кончины его для торжественного празднования его памяти. И случилось дивное чудо. Тот олень, которого святый вскормил и с благословением отпустил в пустыню, приходил по заповеди его на праздник и приводил с собой детей. Оставив их, он уходил в пустыню, и никто ему не мешал. Это делал олень каждый год. Приходил на праздник и приводил своего детеныша, которого закалывали и съедали в память и честь святого мученика Афиногена, епископа, и 10 учеников его. Во славу Христа Бога нашего, со Отцом и Святым Духом славимого, ныне и в бесконечные веки. Аминь. Кандак, глаз 4. «Владычное речение последовав, яко пастырь изрядный душу твою положил еси за Христовы овцы, священномученичий Афиногене. Сего ради восхваляем тебя, и с тобою 10 учеников твоих, и же пострадаша, страхом Божиим и твоим учением наставляеми, тем угодивших, владыка венча вас, живоначальную десницу, его же о всех нас молите». Страдания святой мученицы Иулии. Когда персы взяли знаменитый в Африке город Карфаген и множество жителей отвели в плен, в это время вместе с другими пленниками из этого города была взята и та маленькая девочка, о которой будем говорить, блаженная Иулия, дочь одного знаменитого человека Аналсона. Она была отвезена в палестинскую Сирию и продана в рабство одному купцу, нечестивому язычнику. Девочка, хотя была и у неверного господина, однако крепко держалась святой веры во Христа, в которой родилась, и христианских добрых обычаев, которые усвоила с младенчества, часто молилась и постилась. Ставши девицей, она тщательно соблюдала себя в чистоте, жила целомудренно и в строгом воздержании, и верно служила своему господину по слову апостола. В простоте сердца, непредочимо точью работающее, яко человеку угодницы, но как бы пред очами Божиими, исполняя с благоразумием все порученные ей дела. Ефесянам, глава 6, стих 5 и 6. Которые не были противны Богу и ее целомудренной жизни. А что было противно, к тому никто не мог ее принудить. Господин я усиленно принуждал ее отречься от Христа и склонял ее нечестиво жить по их языческим обычаям. Но никакими угрозами нельзя было склонить ее к тому, потому что она готова была скорее умереть, чем отступить от Христа или лишиться своего целомудрия. И уже хотел погубить ее хозяин я, но, видя, что она верно служит и усердно работает, пощадил ее и удивлялся ее доброму нраву, кротости, смирению и строгому постничеству. Он видел, что она постилась каждый день, кроме субботы и воскресенья. Свободное же от работы время проводила не в праздности и покое, а или в теплых молитвах к Богу, или же в чтении книг, чему она научилась в детстве. Редко, когда и ночью она ложилась спать. На вид она всегда была бледная, сухая, изможденная от трудов и воздержания. Удивлялся весьма этому ее хозяин, и, видя, что она поступает все так же, начал жалеть ее, любить и уважать. Это Бог, отечески оберегая угодницу свою, святую Иулию, преклонял на милость к ней жестокое сердце неверного человека. Ей было уже более 20 лет, когда хозяин ее, он был купец, задумал плыть со многими товарами в Галлию. Он взял с собою и верную рабыню свою Иулию, так как видел, что его имущество увеличивается под ее присмотром. Бог благословил за нее дом того купца, как некогда в Египте дом Пентефрия ради Иосифа. Бытие, глава 39, стих 5. Поэтому то вместе со своими богатыми товарами он взял и рабу свою, а скорее Христову, которая была дороже всякого товара, и отправился в плавание. Он пристал к острову Корсике, мимо которого плыл. Хотя на этом острове были и христианские города, но немало было и язычников. И когда купец этот пристал к тому острову, то увидел близ пристани сборище своих единоверцев, язычников, совершавших празднество и приносивших жертвы бесам. Он вышел к ним со своими слугами, купил жирного быка, принес вместе с язычниками скверную жертву, и начали все есть, пить и веселиться. Святая же Иулия осталась на корабле и в глубине сердца вздыхала и плакала, скорбя о заблуждении и погибели этих людей. Один из сборища того пришел на корабль и увидел Иулию, девицу плачущую и вздыхающую, узнал, что она христианка, пошел и сказал тайно начальнику того сборища, заведовавшему жертвоприношениями: «На приставшем корабле есть девушка, которая хулит наших богов и осуждает нас за то, что мы приносим им жертвы». Тотчас начальник этот нечестивого сборища спросил палестинского купца: «Почему не все твои люди пришли с корабля на наш праздник и жертвоприношение?» На ответ купца, что пришли все, начальник возразил: «Я слышу, что на твоем корабле есть какая-то девушка, которая бранит и хулит богов наших». Купец отвечал: «Ты говоришь о моей рабыне? Да, никоим образом я не мог ее отвратить от христианского заблуждения и склонить к нашей вере ни ласками, ни угрозами. И если бы она не была верна мне и так усердна в работе, давно бы я погубил ее разными муками». Начальник сказал ему: «Заставь ее теперь поклониться вместе с нами богам и принять участие в жертвоприношении, или я дам тебе вместо нее 4 своих рабынь, или возьми ее стоимость деньгами, только дай мне ее, и я заставлю ее поклониться нашим богам». Купец ответил: «Я тебе сказал, что невозможно ее принудить к этому, потому что она скорее предпочтет умереть, чем отречься от своей веры, и продать ее тебе нельзя. Если бы ты дал мне за нее все свое имущество, то и это не сравнилось бы с ее службой. Действительно, она очень верна, и имение мое увеличивается в ее руках, и я поэтому все поручил ей». Начальник же сборища, посоветовавшись тайно со своими людьми, устроил ради гостей еще большее пиршество и сильно напоил вином купца, хозяина Иулии. Напившись, он крепко заснул, заснули также от вина и все, кто были с ним. Тогда нечестивые язычники с того острова поспешили на корабль, вывели святую Иулию на землю и привели к начальнику своему. И сказал ей начальник: «Девушка, принеси жертву богам, я дам за тебя твоему господину выкуп, какой он попросит, и отпущу тебя на свободу». Святая отвечала: «Моя свобода в том, чтобы служить Христу, которому я и служу каждый день, чистой своей совестью, а вашего заблуждения я гнушаюсь». Тогда начальник велел бить ее полонитом. И сказала мученица: «Если Господь мой Иисус Христос претерпел за меня удар по щеке и плевание в лицо, то разве я не претерплю того же за него? Пусть бьют за него меня по щекам, и вместо же плевков пусть текут по моему лицу слезы». Мучитель велел терзать ее за волосы, раздеть до нога и бить жестоко по всему телу. А мученица, пока ее били, громко говорила: «Я исповедую того, которого били ради меня. Владыка мой претерпел терновый венец и распятие на кресте. Пусть же и я, раба его, буду участницей и подражательницей его страданий, чтобы прославиться мне с ним в царстве его». Потом мучитель велел отрезать ее девические груди. Она же мужественно перенесла все эти лютые муки ради любви ко Христу. Мучитель, желая поскорее погубить ее, пока не проснется ее господин, велел наскоро сделать крест и распять на нем мученицу, как некогда иудеи распяли Христа. И уподобилась святая Иулия в страдании своем за Христа самому распятому Христу Господу, сподобившись быть распятой за Него на кресте. Когда она висела на кресте и была уже близка к смерти, проснулся ее господин и лишь увидел ее распятую, какая великая жалость наполнила сердце его. Но ничем помочь было нельзя. Невеста Христова была уже при последнем издыхании. Когда же святая душа ее освободилась от телесных уз, то все видели, как из уст ее вылетела голубка, белее снега, и улетела вверх к небу. Кроме того, мучившие ее видели ангелов, и напал на всех великий страх. Все бежали оттуда, и только бездыханное тело святой оставалось висеть на кресте. Но не оставил его Христос Господь. Он заповедал своим ангелам хранить его, пока не устроил ей честное погребение следующим образом. Неподалеку от острова Корсики есть маленький островок, прежде называвшийся Маргариты, а теперь Горгоны. На нем был мужской монастырь. Там ангел Господень явился инокам, возвестил им все, что случилось со святой мученицей Иулией, и повелел им скорее плыть на корабле к тому острову, снять с креста многострадальное тело святой мученицы и принести в свой монастырь для погребения. Монахи сели на корабль, поставили паруса и поплыли. Достигнув пристани, они нашли все так, как сказал им ангел Господень. Сняв с креста святое тело, они обвили его чистой пеленой. Они нашли отрезанные груди ее, брошенные неподалеку и лежавшие около камня, взяли их и приставили к телу на свое место. Потом отнесли тело на корабль и благополучно возвратились в свой монастырь. Там тело предали погребению с честью в церкви, прославляя Христа Бога, укрепившего рабу свою на такой мученический подвиг. При гробе ее стали совершаться чудеса, и подавалось исцеление всяких болезней. Чудеса совершались также и на том месте, где она пострадала. Узнали христиане, жители того острова, о страдании святой, и построили во имя ее на том самом месте, где она была распята, церковь маленькую, потому что там было тесно. Это место представляло из себя крутой холм, а там, куда были брошены ее отрезанные груди, вытек из-под камня источник ключевой воды, которая была целебна. Все больные, которые пили ту воду или омывались ею, получали выздоровление. Совершилось еще чудо. Тот камень, которого коснулись груди святой и из-под которого вытек источник, в те времена, каждый год, в день ее памяти, испускал из себя как будто пот, капли молочные и вместе кровяные в обозначении девства и мученичества святой Иулии, которая как молоком убелилась девственную чистотою и обогрелась кровью, пролитую за Христа. И капали такие капли целый тот день, с утра до вечера. Ими помазывались и получали исцеление. По прошествии же многих лет церковь, та во имя святой мученицы, построенная на месте ее страдания, обветшала и частью разрушилась. Тогда хотели на другом месте, более просторном, так как это было очень тесно, но неподалеку построить новую, церковь во имя святой побольше. Когда приготовили камень, кирпич, извить и все необходимое для постройки, и уже хотели на следующий день закладывать фундамент, нашли на утро весь этот материал, камни, кирпичи и все прочее на прежнем месте, где лежала старая церковь. Строители пришли в недоумение, однако немного спустя они опять перенесли все на то новое место, намереваясь строить там новую церковь. Но все снова ночью перенеслось на прежнее место. В ту ночь сторожа видели светлую девицу, клавшую на воз, запряженный парой светлых валов, весь материал, заготовленный для стройки, и перевозящую его на прежнее место. Они поняли, что святая желает, чтобы возобновили храм на прежнем его месте и сделали по ее желанию. Было много и других чудес на обоих островах тех, Корсике и Гаргоне, пока не были взяты оттуда честные мощи святой и перенесены в Брещию. И после перенесения мощей жители Корсики приходят с верою в храм святой, не лишаются ее помощи и сохраняются от нападений врагов ее святыми и несокрушимыми молитвами и милосердием Господа нашего Иисуса Христа, которому с Отцом и Святым Духом воссылается честь и слава ныне и в бесконечные веки. Аминь. Страдания святого мученика Антиоха. Святый мученик Христов Антиох был родом из города Севастии. Будучи по профессии врачом, он ходил по всем городам своей страны и своим искусством исцелял одержимых различными недугами. По повелению правителя области Адриана он был схвачен и, претерпев многоразличные мучения, брошен был, наконец, в котел, но остался невредимым. Затем его приговорили к борьбе с дикими зверями, но звери при виде его приходили в радость, ложились у ног и вылезали их. А один зверь проговорил человеческим голосом, обличая мучителя. После этого святый мученик помолился Богу, и по его молитве все идолы рассыпались, как песок. Тогда ему отсекли голову, причем из раны потекла кровь с молоком. Воин, отсекший святому Антиоху голову по имени Кириак, тотчас же после казни святого смело объявил себя христианином и произнес проклятие на идолов. За это, по повелению Адриана, ему отсекли голову, и он погребен был вместе со святым мучеником Антиохом. Страдания святого мученика Павла и с ним святых мучениц Алевтины и Хионии. Сии святые мученики были родом из Египта. Схваченные, они были приведены в город Кесарию и, представ пред правителем на допросе, исповедали Христа истинным Богом. За это им сожгли сперва левые ноги, затем выкололи ножами правый глаз. И, наконец, вместе с другими мужами и женами, также веровавшими во Христа, их предали сожжению, отчего они и скончались. Пред этим святая Хиония была повешена на дереве и строгана по телу. Сестра ее, Алевтина, угрожая судье, разрушила ногами жертвенник, за что и подвергнута была беспощадным мучениям. А святый мученик Павел встал на молитву и помолился сперва о христианах, а после и о всех язычниках, чтобы они пришли к познанию Бога истинного и перестали преследовать верующих во Христа. Эту молитву он вызвал слезы у присутствовавших, после чего ему отсекли голову. Примечание. Примечание к страданиям святого священномученика Афиногена. Диоклетиан управлял восточной половиной Римской империи с 284 года по 305 год. Кончина священномученика Афиногена последовала около 311 года. Примечание к страданиям святой мученицы Иулии. Персы захватили Карфаген около 625 года. Остров Корсика находился на Средиземном море. Кончина святой мученицы Иулии последовала около 640 года. Мощи были перенесены в Брещию около 763 года. Примечание к страданиям святого мученика Антиоха. Город Севастия, ныне Сивас, находился в малазийской римской провинции Понтия у подошвы одного из западных отрогов антитаврской горной цепи на правом берегу реки Галиса, ныне Кизил-Ирмака, близ ее верховьев. Святой мученик Антиох скончался в царствовании Диоклетиана. Год его кончины неизвестен. Память его праздновала 16 июля еще в VI веке, как видно из жития преподобного Федора Сикиота, воспоминаемого церковью 22 апреля. Под этим числом помещено и житие его.